тобой нам только снится на микрофоне отцы. В хип-хопе спецы, как в тайском боксе тайцы. Убрать меня не пытайся. Наш караван по городам, все кружится в вальсе. Есть фокусы в запасе, как и пара приемов. Разбираюсь в мясе, чтобы быть звездой района. И пускай я так и не стал просветленным, за часть своего куска мне не будет стрёмно. Раньше писал на листах, теперь в экран айфона. Сейчас на крокодиле, а раньше Найк палёный. У тебя падики, у меня подъезды. Братик акробатик, минус положение на место. Это мое кино, мои замесы. Падали на дно, как в офисное кресло. Оно мной освещено, я Никола Тесла. Клуб по интересам, интерес в кэсах. Это четким пацанчиком на мерседесах. Это в качалку прокачанным персом, умником с пейсами, озадаченным протестом. Это тебе естественно. Из своего глобуса достаю фокусы. Фокусы, фокусы, фокусы, фокусы. Меня не включат на чем-то выпускном. Это гремит под твоим окном. Из своего глобуса достаю фокусы, фокусы, фокусы, фокусы, фокусы. Меня не включат на чем-то выпускном. Это звучит под твоим окном. Я собираю себя по частям. Мы раньше с вами жили на разных плоскостях. Надеюсь, наверху меня простят. Спорить не буду, за мной есть косяк. За мной есть косяк, и притом не один. Но, видимо, так было необходимо. Алёша никуда не уходил. Алёша валит на биты с Вадимом. Как и раньше, я в деле, но кое-что я хочу поменять. Я почему-то уверен, что люди обязательно поймут меня. Пропасть на год — это слишком долго. Но я весь год провел как на иголках. Немного странно, наверное, если я пропадаю все время. Сегодня Чертаново, Северная, завтра Святая Земля и друзья евреи. Меня бывает сложно найти, даже самым близким людям. Нет ни одной новой фотки в сети, я вообще не появляюсь на худе. Мне так удобно, порою быть вне зоны доступа. Когда непонятно особенно, мало ли кто там еще на хвост упал. Я сижу возле глобуса и кручу его в разные стороны. Потихоньку решаю сам, куда бы в следующий раз мне дернуть. Из своего глобуса достаю фокусы. Фокусы, фокусы, фокусы, фокусы. Меня не включат на чем-то выпускном. Это гремит под твоим окном. Из своего глобуса достаю фокусы, фокусы, фокусы, фокусы, фокусы. Меня не включат на чем-то выпускном. Это звучит под твоим окном.